поднялся, если б не работал лифт. Слушай, между строк этот корявый шрифт. Зажал shift, но типа наорал. Я два месяца на тех убойных тусах тупо умирал. Воскресал под утро, отдавал печень за район. Но по ночам во снах снимал с тебя белье. Те, кто видели живьем, не верят в сплетни. Последний раз обещаю, что это последний. Мы не соседи вовсе и вовсе не друзья. Нихера немного, слышишь, брать по восемь себя. Обещал влюбиться, но забыл, что обещал. Я забил и забыл о всех этих мелочах. В недорогих вещах глаза цвета рябины. Прости, но я развалю ему кабину. И этот грустный минус всего лишь грустный я. А ты моя, ты мой некий яд. Убитый взгляд не заменит твоего тепла. И если нету больше нас, нахуй все слова. Ты не страшно, скажи.